Глава 35. Кристиан. Дверь за моей спиной с тихим щелчком закрылась. В тишине запасного офиса это прозвучало как выстрел. Мужчина, сидевший внутри, подпрыгнул, и его колено ударилось о мой стол, когда он повернулся ко мне лицом. Я нашел его по вчерашнему событию. Какой-то мелкий предприниматель, пробравшийся на собрание. Я позволил ему дожидаться меня в одиночку, потому что не беспокоился, что он что-нибудь украдет или разнюхает. Запасной офис использовался для более неприятных разговоров, и там не было ничего, кроме простой мебели. «Я жду уже полчаса». Он констатировал очевидное, будто я не следил за временем. «Серьезно? Мне плевать, сколько ему пришлось ждать. Фрэнк Риверс — мелкая сошка, он бы прождал 2 часа, если бы я захотел. Прошу прощения». Я подошел к столу и сел напротив. Пока я рассматривал его, снова воцарилась тишина. Мой бесстрастный взгляд скользнул от редеющих каштановых волос к безвкусной зеленой рубашке. Куртка слишком сильно обтягивала плечи. Над верхней губой проступили капли пота. «Знаешь, почему я устроил встречу?» — поинтересовался я. «Нет, ваш человек не сказал». Взгляд Фрэнка забегал по сторонам. Я попросил Кейджа его привести и рассмеялся бы над очевидной нервозностью, если бы во мне осталось хоть капля веселья. «Наверное, это связано с моим новым бизнесом». Его грудь немного вздымалась. «Твоим новым бизнесом». Он замялся. «Да, я думал, вы хотите поговорить о деле, предложить мне защиту?» «Я бы не стал заниматься безопасностью Фрэнка Риверса, даже если бы он заплатил мне $1 миллиард и предложил подтирать мне задницу каждый день до конца жизни. Нет, не поэтому». Я выдвинул ящик стола. «Я слышал, ты большой любитель виски». На его лице промелькнуло удивление, сменившееся недоумением. «Да, я и сам фанат». Я достал черную коробку с золотыми буквами. Судя по резкому вдоху, Фрэнк сразу узнал ее. «Виски Ямазаки, 25-летней выдержки», — с улыбкой подтвердил я. «Стоил мне 20 штук». У меня была бутылка Ямазаки 55-летней выдержки, и она стоила в 40 раз дороже, но я никогда не стал бы тратить ее на такого подонка, как Риверс. «Не желаешь?» — вежливо поинтересовался я. По энергичному кивку Фрэнка у него буквально потекли слюни. Я открыл бутылку и наполнил 2 хрустальных стакана, стоявших на столе. Искривился от презрения, когда Фрэнк набросился на напиток, прежде чем я закончил наливать свою порцию. Никакого воспитания. Эмили Пост, наверное, переворачивается в гробу. «У меня вопрос», — начал я, прежде чем стакан достиг его пухлых губ. «Прошлым вечером, когда ты лапал мою девушку, какой рукой ты пользовался?» Он замер. С его лица сошла вся краска. «Что я... мою девушку?» Я откинулся назад, оставив напиток нетронутым. Высокое, вьющиеся темные волосы, черное платье. Самое красивое на мероприятии. «Я не знал... не знал, что это ваша девушка?» Блеющее оправдание Фрэнка было почти таким же жалким, как и его манеры. «Я прошу прощения». «Меня не интересует извинение. Меня интересует ответ». Острый край моей ярости прорезал маску сердечности. Мысль о том, что он посмел даже дышать в присутствии Стеллы, не говоря уже о прикосновениях, жгла кровь. «Какой рукой?» На рубашке Фрэнка проступили пятна пота. «Правый?» «Понятно». Моя улыбка вернулась. «Поставь стакан». Он держал его правой рукой. «Клянусь, я не знал, я опоздал и...» Я прищурился. Немного поколебавшись, он дрожащей рукой поставил стакан на стол, и я мог поклясться, что услышал настоящий всхлип. Мое презрение усилилось. Жалкое зрелище. Я подождал, пока ладонь Фрэнка коснется деревянной поверхности, прежде чем вытащить из ящика стола нож и проткнуть его руку. Острая, словно бритва, сталь прорезала плоть и кости, как масло. По комнате пронесся нечеловеческий вой, пока я хмуро смотрел на кровь, текущую по старинному красному дереву. Возможно, стоило сделать это на менее дорогом покрытии, но, увы, уже поздно. Я снова посмотрел на Фрэнка. От боли у него вылезли из орбит глаза, из горла рвались хрипы, а по щекам струился пот. «Вы ошиблись, мистер Риверс». Я удерживал рукоять ножа, наклоняясь вперед. «Ты прикоснулся к тому, что мне принадлежит. А если я что-то и ненавижу?» Я вогнал нож глубже, позволяя зазубренному лезвию пронзать плоть с мучительной медленностью, пока крики не достигли нечеловеческой высоты. «Так это когда прикасаются к тому, что мне принадлежит». «Прошу, мне жаль, я... О, Боже!» Он издал болезненный всхлип. Воздух наполнил резкий запах мочи. «О, черт! Это кожаное кресло, сделанное на заказ!» Я сжал зубы, но глянул на часы и понял, пора заканчивать. «Я в хорошем настроении, так что оставлю тебе твою руку. Я мог растянуть сеанс еще минимум на час, но сегодня вечером мы со Стеллой договорились готовить тако, и мне нужно было купить все ингредиенты по дороге домой. Но если ты снова прикоснешься, посмотришь или хотя бы подумаешь о Стелле». Я вогнал лезвие до упора по самую рукоять. Фрэнк сорвал голос от крика и мог только болезненно всхлипывать. «Твоя рука станет не единственным, что я отрежу». Я выпрямился, потом остановился. «Ах да, ты же хотел попробовать виски». Я взял и наклонил его стакан. Содержимое лилось на изуродованную руку, пока стакан не опустел, а крики Фрэнка снова начали отскакивать от стен. Похоже, голос у него все-таки остался. Алкоголь прекрасно заглушает боль при открытых ранах. «О возмещении за алкоголь не волнуйся», — добавил я. «Я сам сниму деньги с твоего счета. Argent Bank, счет 904-058-891-314, маршрутный номер 087-945660. Верно?» Он уставился на меня опухшими от слез и остекленевшими от боли глазами. «Приму это за да». Я погладил его по щеке. «Пусть все останется между нами, ладно? Я бы не хотел возвращаться к этому разговору». Я успел пройти полпути к двери, но потом остановился. В голове вспыхнула картина, как ублюдок хватает Стеллу за задницу, и на поверхность всплыла ярость, переливаясь под кожей ледяными черными волнами. «Я передумал». Я повернулся. «Все же я не в настроении». Раздался выстрел. Фрэнк рухнул на стол с дырой в затылке и открытыми безжизненными глазами. Я сунул пистолет обратно в куртку и вышел в коридор, где меня дожидался Кейдж. «Только не говори, что ты его застрелил», — сказал он, увидев меня. Кабинет был звукоизолирован, но он правильно прочел выражение моего лица. «Чертов бардак!» Он меня разозлил. Я посмотрел на часы. Проклятье. Единственный магазин, где продают любимую сальсу Стелла, закрывается через 15 минут. «Разберешься, ладно?» «Как обычно», — сухо сказал он. Не все сотрудники Harper Security знали, о менее легальной стороне бизнеса, но Кейдж повидал достаточно дерьма, чтобы сохранять гибкость морали. Мир не черно-белый. Никто не понимает этого лучше того, кто живет в мире сером. Я вымыл руки и осмотрел одежду на наличие пятен крови, а потом поспешил в магазин.